Бог скажет им: «Вы знали истинного Бога, вы были крещены святым крещением, вы столько услышали, вы столько узнали, сам Бог распялся, чтобы вас спасти. Но что сделали вы сами? Вам было лень отвести ваших детей в церковь, чтобы их причастить. Идолопоклонницы думали, что Молох — это истинный Бог, и приносили ему в жертву даже собственных детей. А что сделали вы? За родительские ошибки расплачиваются дети. Некоторые родители разрушают своих детей. Бог питает великую и особенную любовь к тем детям, которые в мире сем претерпели несправедливость от родителей или от кого-то еще. Если причиной того, что ребенок идет по кривой дорожке, становятся его родители, то Бог не оставляет такого ребенка, потому что тот имеет право на божественную помощь. Бог устроит все так, чтобы ему помочь. И вот мы видим, как некоторые юноши, да и не только юноши, но и пожилые люди в какой-то момент резко поворачивают к добру. Я помню такой случай. В семье было двое детей. Отец, мать и дочь были равнодушными к вере и церкви. Сын сначала спутался с какой-то марксистской организацией. Там ему пришлось не по душе, и он прибился к индуизму. Там ему тоже не понравилось. И тогда он приехал на Святую Гору. Он часто приходил ко мне в Калеву, посещал и другие кельи. Его родители все это время повторяли: «Христе мой, Пресвятая моя Богородица, сохраните нашего ребенка». Юноша оказался непригоден для монашества. Прожив какое-то время на Афоне, придя в себя и духовно укрепившись, он вернулся домой и духовно помог родителям. Сейчас я вижу, как его отец приезжает на всенощные бдения в числе самых первых. В своем приходском храме он читает предначинательный псалом, дома читает вечерню, повечерие, поет молебный канон. Как Бог расставил все по своим местам! Дьявол хотел сделать зло, но Бог, сглаживая это зло то с той, то с другой стороны, вывел этих людей на верную дорогу. А дочка Геронда? И она потихоньку выходит на правильный путь. Бог дает для этого благоприятные возможности. Геронда, некоторые родители, начинающие жить духовной жизнью в немолодом возрасте, переживают из-за того, что они не дали христианского воспитания своим детям, когда те были маленькими. Если, имея искреннее покаяние, они попросят Бога помочь их детям, то Бог сделает для них то, что Он может. Он бросит детям спасательный круг, чтобы те спаслись среди обуревающего их шторма. Даже если не окажется человека, способного помочь этим несчастным, Бог может устроить так, что им поможет что-то увиденное ими, и они вывернут на правильную дорогу. Знаете, родители, о которых идет речь, были по-доброму расположены, но в детстве они не получили помощи у себя в семье, и поэтому сейчас имеют право на помощь божественную. Геронда, иногда бывает, что дети, живя духовной жизнью, сталкиваются со множеством затруднений из-за родителей, которые равнодушны к вопросам веры. Об этих детях Бог заботится больше, чем о детях других, о тех, чьи родители живут духовно. Бог заботится о них так же, как Он заботится о сиротах. Воздействие среды на детей. Геронда, с какого возраста дети подвергаются воздействию окружения? Дети снимают копию со своих родителей уже с колыбели. Они видят то, что делают взрослые, снимают копию и записывают на свою чистую кассету. Поэтому родители должны усердно постараться отсечь свои страсти. То, что некоторые из этих страстей они унаследовали от своих собственных родителей, значения не имеет. Они не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли подвиг, чтобы отсечь эти страсти, но также понесут ответственность за то, что передают эти страсти своим детям. Геронда, отчего бывает, что малыши, получившие одинаковое воспитание в родительском доме, иногда бывают совершенно не похожи друг на друга? Часто ребенок принимает и много воздействий из своего окружения. Но если у него есть доброе расположение, то когда он вырастет, Бог даст ему большее просвещение, чтобы он понял те отрицательные воздействия, которым подвергся, и подъял подвиг для того, чтобы от них освободиться. Сегодня в мире живет злоба. Детей хотят развратить с пеленок. Вместо того, чтобы удержать детей от зла, пока они не придут в совершенный возраст, им препятствуют даже в добром. Потом, впадая в грех и мучаясь, несчастные дети хотят встать и не знают, как это сделать. Ведь, покатившись вниз по сладкой горке, им уже не просто остановиться. Ко мне в Калеву приходят ребята лет 25-27, принимающие наркотики, живущие во грехе, и эти несчастные просят помощи. Однажды случилось так, что я помог кому-то из таких детей выйти на правильную дорогу, и вот сейчас они привозят ко мне своих друзей, а потом друзей своих друзей, чтобы и те получили помощь. Эти молодые разрывают тебе сердце. Один несчастный юноша принимал сильные наркотики и был уже одной ногой в могиле. Исколотые руки, сгнившие зубы, но потом он остановился и помог другим. В его компании было около 15 ребят. И, приходя ко мне, эти ребята представлялись. Я из компании такого-то. Он был у них старцем. Однако многие из таких несчастных летят в пропасть. Они сидят на игле, а чтобы добыть деньги на наркотики, продают свою кровь. Эти юные губят и себя, и своих родителей. И вот потом видишь, как их отец умирает от инсульта, мать от болезни сердца, печени или от чего-то еще. Любовь между братьями и сестрами. Родители должны возделывать любовь между своими детьми. Желая поддержать более слабого ребенка, они должны подготавливать для этого почву, получая на то соизволение ребенка более сильного. То есть они должны помочь более сильному ребенку понять, что его брат или сестра находится в нужде. справедливость есть дело Божие, и она должна быть в равной степени разделена между старшим и младшим. Старшему справедливость воздается уважением, младшему — любовью, так, чтобы он не повредился. Об этом упоминается и в книге «Второзаконие». К примеру, если виноват старший брат, то мы должны оправдать младшего, но при этом не задевать старшего на глазах у младшего. Нам нужно переговорить с виноватым наедине, чтобы он понял свою ошибку. Геронда, а как излечивается ревность, которая обычно появляется у старших братьев и сестер по отношению к младшим? Ревность — это страсть. Однако если трехлетний малыш видит, как мама кормит грудью новорожденного братца или сестричку, то он некоторым образом оправдан в своей ревности, потому что совсем недавно кормили грудью его самого. Сейчас он видит братика в объятиях мамы и думает: «До вчерашнего дня мама держала на ручках меня, а сейчас она переместила меня на последнее место». Если у малыша есть бабушка, то еще ладно, ему есть у кого утешиться. Однако, когда ему исполнится 4 года, он должен ревновать меньше. А уж когда ему исполнится 6, мама должна сказать ему: «Ты стал совсем большой». Ну какая мама берет на ручки такого большого ребенка? Если мать поможет малышу преодолеть свою ревность, то он будет прибегать к ней только по действительно серьезному поводу. Если же ребенок хочет, не отрываясь, держаться за мамину юбку, то в этом есть что-то нездоровое. Компании оказывают на детей огромное воздействие. Геронда, отчего случается, что юноша, с детства живший духовно и имевший любочестие, доходит до того, что совершенно сбивается с пути и отбивается от рук? Не нужно легко судить. Есть много причин. Дети, живущие мирской невнимательной жизнью, обличаются, видя других детей, которые живут целомудренно, духовно, и хотят увлечь их к той жизни, которой живут сами. Как-то раз по дороге шли 2 паренька. Вдруг один поскользнулся и упал в грязнейшую лужу. Вся его одежда перепачкалась. Стоило им пройти чуть дальше и подойти к другой луже, как он толкнул в нее своего приятеля, чтобы испачкался и тот. Мальчик сделал это потому, что ему было не по себе от того, что сам он был грязным, а его приятель чистым. Компании оказывают на детей огромное воздействие. Будучи маленьким, я имел прирожденную любовь. Она была у меня в естестве. Идя куда-нибудь с мулами, я старался посадить на животное и одного, и другого сверстника, а себе на плечи сажал своего младшего брата. Однажды, когда один из моих братьев убил птичку, я очень расстроился и отругал его. Потом взял эту птичку и с плачем ее похоронил. Я водил дружбу с детьми того же возраста, что и я. Мы уходили в лес, молились, читали жития святых, постились. Потом матери этих детей стали запрещать им дружить со мной. «Не гуляйте с ним», — говорили они, — «он заразит вас чахоткой». Так дети оставили меня, и я почувствовал себя одиноким. Кроме этого, меня дразнили со всех сторон, кричали: «Монах! Монах!» Они превратили мою жизнь в мучение, и я дошел до того, что не мог переносить их насмешек. Тогда я решил, буду дружить со старшими ребятами и притворяться, будто веду себя так же, как они. И вот я начал водить компанию со старшими подростками. Я раздобыл резинку и сделал себе рогатку. Сперва я только натягивал резинку, делая вид, что хочу выстрелить. Потом я раздобыл дробь и стал самым метким стрелком из рогатки. И вот однажды, стоило мне подстрелить одну птичку и увидеть ее убитой, я вмиг пришел в себя, выбросил и резинки, и дробь, и сказал себе: «Когда твой брат убил птичку, ты плакал и ругал его за то, что он сделал. А до чего докатился сам? Ты убиваешь птиц и потихоньку дойдешь до того, что станешь убивать и животных». И действительно, если бы я продолжил такой образ жизни, то потом от стрельбы из рогатки перешел бы к охоте на животных, да еще и сам сдирал бы с них шкуры. До какой же злобности может докатиться человек, изначально отличавшийся тонкой чувствительной душой? Это может произойти, если он будет невнимателен и увлечется дурными компаниями. А вот компании добрые приносят большую пользу. Бог наполнил людей разнообразными дарованиями. Подобно тому, как человек видит чужую испорченность, развращенность, он может увидеть и чужую добродетель и подражать ей. Помощь детям, сбившимся с правильного пути. В доме должна обязательно присутствовать атмосфера любви и мира. Получив немного любви у себя в семье, ребенок, даже если он вдруг убежит из дома, все равно вернется домой, когда увидит, что в других местах он находит не любовь, но одно лишь лицемерие. А если он будет помнить происходившее дома неприличные сцены, ругань и распри, то как его сердце будет тянуть вернуться домой? Геронда, что делать родителям, если ребенок уйдет из дома? Им надо стараться поддерживать с ним связь, чтобы, придя в себя, он смог к ним вернуться. Они должны разговаривать с ним по-доброму, и чтобы ему помочь, должны заставить его задуматься. К примеру, если ребенок бродит по ночам неизвестно где, мать должна сказать ему: «Подойди-ка сюда, сыночек, будь ты на моем месте, ты бы мог оставаться спокойным, если бы твои дети приходили домой за полночь». Даже самое серьезное падение детей не должно приводить родителей в отчаяние, потому что в нашу эпоху грех вошел в моду. Родители всегда должны иметь в виду и следующее. Дети нашей эпохи имеют смягчающее вино обстоятельства в отношении бесчинств, которые они совершают. Четверка по поведению, поставленная в нынешнюю эпоху, имеет ценность пятерки с плюсом той эпохи, когда молодыми были мы. Конечно, Родителям следует стараться, чтобы помогать своим детям, но им не нужно и чрезмерно беспокоиться. Придет время, и дети возьмутся за ум. Сейчас они могут не понимать добра, потому что их ум еще не дозрел. Он замутнен, и дети не обладают ясностью сознания для того, чтобы различить как опасность, которой они подвергаются, так и тот непоправимый ущерб, который могут себе нанести. Будет хорошо, если родители станут показывать ребенку, что они расстраиваются от его бесчинств, но пусть они на него не давят и молятся. Молитва, совершаемая с болью, приводит к положительным результатам. Если же ребенок совершает очень серьезный проступок, то родителям следует аккуратно вмешаться. Если совершаемый проступок невелик, то пусть родители немного закроют на него глаза, чтобы не раздражать ребенка и не ухудшить состояние, в котором он находится, потому что результатом этого раздражения будет то, что он от них отойдет. В таком случае родителям следует лишь молиться Христу и Пресвятой Богородице о том, чтобы они покрыли их чадо. Молитва родителей, особенно матери, очень доходчива, потому что она совершается от сердца и имеет в себе боль. Когда я жил в Выверском скиту, туда случайно зашел один юноша. Этот молодой человек, путешествуя по Халкидике, повстречался с компанией паломников, которые ехали на Святую Гору. Присоединившись к ним, он приехал на Афон и пришел ко мне в келью. Ух, что же это был за человек! Безбожник, богохульник, бесстыдник, каких поискать! При этом он обладал какой-то демонической сообразительностью и ни во что не верил. Всех, и малых, и великих, он поносил нехорошими словами. Знаете, скольких усилий мне стоило, чтобы привести его в чувство? С ним стало возможно прийти к какому-то взаимопониманию, и мне даже удалось остричь его длинные волосы. «Дай Бог здоровья твоей матери», — сказал ему я. «Это ее молитвы привели тебя сюда». «Да, отче», — ответил он мне. «Я катался по Халкидике и даже сам не понял, как оказался здесь. А представляешь, — говорю, — как обрадуется твоя мать, когда узнает, что ты приезжал на Святую Гору и вдобавок увидит тебя постриженным». «А как ты об этом догадался, отче?» — удивился он. «Действительно, увидев меня изменившимся, мама очень обрадуется». «Видите как? Бог перехитрил парня и откомандировал его к специалисту. Сколько же молитв принесла Богу его несчастная мать? Когда ругать и когда хвалить ребенка?» Родители должны быть очень внимательны к тому, чтобы не ругать своих детей вечером, потому что вечером детям нечем рассеять свое расстройство, а ночная тьма омрачает состояние их души еще больше. Дети начинают думать о том, как лучше оказать сопротивление родителям. В их головы лезут разные варианты защиты, подмешивается и дьявол, и таким образом они могут дойти до отчаяния. А вот днем, если даже дети пригрозят своим родителям различными способами отмщения, то, выйдя на улицу, они отвлекутся, забудутся, их расстройство пройдет. Геронда, помогают ли детям исправиться телесное наказание? Насколько можно, родителям надо этого избегать. Они должны стараться добром и терпением дать ребенку понять, что он ведет себя неправильно. Только в том случае, если ребенок маленький и не понимает, что он подвергается опасности, подзатыльник идет ему на пользу, для того, чтобы в следующий раз он был внимательнее. Страх получить еще один подзатыльник становится для ребенка тормозом и защищает его от опасности. Я, когда был маленьким, большую пользу получал не от отца, а от матери. Оба они любили меня и желали мне добра. Однако каждый из родителей помогал мне по-своему. Отец был человек строгий. Когда мы, дети, озорничали, он давал нам затрещины. Боль от затрещины помогала мне немножко угомониться. Однако, когда боль проходила, я забывал и о ней, и об отцовских советах. И дело было не в том, что отец меня не любил. Нет, он бил меня от любви. Помню, как-то раз, мне было 3 года, отец залепил мне такой подзатыльник, что я улетел на несколько метров. А знаете за что? Рядом с нашим домом был другой дом, в котором никто не жил. Хозяева уехали в Америку, и дом пришел в запустение. Во дворе этого дома росла смоковница, ветви которой выходили на улицу и свисали над дорогой. Дерево было усеяно плодами. Когда мы с ребятами играли на улице, к нам подошел один сосед и приподнял меня, чтобы я сорвал ему несколько смоков, потому что сам он не дотягивался до ветвей. Я сорвал 5-6 смоков, и 2 из них он дал мне. Когда об этом узнал мой отец, он очень разгневался. Вот тут-то я и получил ту затрещину. Я пустился в рев. Моя мать, на глазах которой это происходило, повернулась к отцу и сказала ему: «Зачем ты бьешь ребенка? Ведь он же еще маленький, ничего не понимает. Как ты можешь спокойно слышать его плач?» Если бы он плакал, когда его поднимали рвать смоквы, ответил отец, то не плакал бы сейчас. Но, видно, и сам он хотел полакомиться чужими смоквами. Значит, пусть плачет. Да разве после этого я мог повторить то, что сделал? А вот мать, видя мои шалости, расстраивалась. Однако у нее было благородство. Видя, как я озорничаю, она отворачивалась и делала вид, что не замечает меня, для того, чтобы меня не расстраивать. Однако от этой материнской хитрости мое сердце буквально разрывалось. «Погляди, погляди, — говорил я себе, — ты так наозорничал, а мать не только тебя не бьет, но даже делает вид, что не видит. Нет, больше такого не повторится. Как же я смогу видеть маму снова расстроенной?» Поступая так, мать помогала мне больше, чем если бы она награждала меня подзатыльниками. Однако и сам я не злоупотреблял этим и не говорил: раз она сейчас меня не видит, дай-ка я пошалю и поозорничаю еще больше. А вот отец, тот и нет. Чуть что не так, сразу под затыльник. Видишь как? Они оба меня любили, однако благородное поведение матери помогало мне больше. Геронда, однако некоторые дети страшно шаловливы. Они кричат, бегают, озорничают. Как их родители могут избежать телесных наказаний? Слушай-ка, да ведь дети-то не виноваты. Детям, чтобы они нормально росли, нужен двор, в котором они могут побегать и поиграть. А сейчас несчастные детки заперты в многоэтажках, и это их беспокоит. Они не могут свободно побегать, не могут поиграть, не могут порадоваться. Родителям не надо расстраиваться, если их ребенок живой. Живой ребенок имеет в себе силы, и, использовав их как должно, он может очень преуспеть в жизни. Принуждение детям не на пользу. Некоторые родители очень сильно давят на своих детей, да еще на глазах у других. Можно подумать, их ребенок — вьючное животное, которое они подгоняют хворостиной, чтобы оно шло, не уклоняясь ни вправо, ни влево. Они все равно, что держат его за уздечку, и при этом говорят: «Шагай свободно». А потом такие родители доходят до того, что начинают бить своих детей. Сегодня приходила мать со своим сыном, здоровенным парнем. Ее ребенок был болен. «Что мне делать, отче?» — спрашивала она. «Мой ребенок ничего не ест и не хочет даже нас видеть». Но когда я сказал ей, как поступить, она начала все сначала. Так что же мне теперь делать? Геронда, может быть, она не поняла, что вы ей сказали? Да как же не поняла? Я не смог бы пробыть с тобой вместе даже одного часа, сказал я ей. А как же твой ребенок будет жить рядом с тобой? Ведь ты же довела его до белого коленя. Нет, — ответила она, — я его люблю. Где там любовь, если рядом с тобой он не находит себе места? Его тянет убежать из дома, потому что он хочет оказаться в другой среде. Ведь когда он не рядом с тобой, то ведет себя прекрасно. Раз он тебя не хочет видеть, то значит, ты тоже виновата в этом. Не раздражай его, ведь ты его калечишь. Веди себя с ним по-доброму, с терпением. Я ей все это сказал, она меня выслушала и опять начала все сначала. Так что же мне делать? Ребенок не хочет нас видеть. Ну как прийти с таким человеком к взаимопониманию? У ребенка все в совершенном порядке, а они считают его за дурака. Значит, что-то не в порядке у них самих. Принуждение родителей не помогают детям, но душат их. Бесконечное «не трогай этого», «не ходи туда», «сделай это так». Но ведь уздечку надо тянуть так, чтобы ее не порвать. Надо обличать детей тактично, для того, чтобы помочь им осознать свою ошибку, но при этом не допускать, чтобы между вами образовался разрыв. Родители должны делать то же самое, что делает хороший садовник, сажая маленькое деревце. Садовник нежно, мягкой веревочкой привязывает деревце к колышку, чтобы оно не искривилось и не повредилось, когда ветер будет клонить его вправо или влево. Потом садовник делает для деревца ограду, поливает его, заботится о нем, бережет его от кос, покуда у дерева не подрастут ветви. Ведь если маленькое деревце объедят козы, то все, его можно считать погибшим. Объеденное козами дерево не сможет ни принести плода, ни дать тени. А вот когда его ветви подрастут, садовник убирает ограду, а дерево начинает приносить плод, и под его тенью могут отдыхать и козы, и овцы, и люди. Однако часто родители, будучи побуждаемы чрезмерной заботой о своих детях, хотят привязать их не мягкой веревочкой, а стальной проволокой, тогда как привязывать детей нужно нежно, так, чтобы их не поранить. Родители должны стараться помогать детям благородно. Это возделает в детских душах любочестие, и потом они смогут сами почувствовать необходимость делать добро. Родители, насколько могут, должны объяснять детям доброе по-доброму, с любовью и с болью. Помню одну мать, которая, видя, что сын вел себя плохо, со слезами в глазах и с болью говорила: «Не надо делать этого, мой золотой ребенок». И, видя такой пример, ее дети учились подвязаться с радостью, чтобы избегать жизненных искушений, не пасовать перед трудностями, но преодолевать их молитвой и доверием к Богу. Сегодня и взрослые, и дети в миру живут как в сумасшедшем доме, и поэтому требуется много терпения и много молитвы. Огромное количество детей доходит до инсульта, все равно что часы немного испорчены, а родители заводят их до упора и даже больше, чем до упора, и потом у часов лопается пружина. Необходимо рассуждение. Одного ребенка надо подкручивать больше, другого — меньше. Несчастные дети открыты всем злым ветрам. Когда в школе или на улице они слышат призывы: «Не уважайте родителей, не уважайте никого и ничего», и вдобавок еще их матери хотят закрутить им гайки, то они ерепенятся еще больше. Поэтому я советую матерям насиловать себя в молитве и не насиловать детей. Если они постоянно говорят ребенку: «Не делай это, не трогай то», даже по отношению к пустяшным вещам, а иногда и несправедливо, то в случае серьезной опасности, например, если ребенок хочет плеснуть в огонь бензина, он не послушается и, сделав это, сильно покалечится. Ребенок не понимает, что в словах «не делай этого» скрыта любовь. Но когда ребенок немного повзрослеет, у него появляется эгоизм. И если ему делают замечание, он ерепенится, думая: «Разве я маленький, чтобы они обращались со мной так?» Родители должны дать ребенку понять, что подобно тому, как они берегли его, чтобы он не обжегся, пока он был маленьким, так и сейчас, когда он стал взрослым, они берегут его от другого огня. Поэтому ребенку надо быть внимательным, не давать прав искусителю дьяволу для того, чтобы сохранить в себе благодать святого крещения. Нерассудительная, чрезмерная родительская любовь. Геронда, может ли мать нерассудительной любовью повредить своему ребенку? Конечно, может. К примеру, если мать видит, что ее малыш не может научиться ходить и говорит, как жалко его бедняжку, ведь он не может ходить, и то и дело берет его на ручки, вместо того, чтобы, держа за руку ребенка, помочь ему пройтись самому. Спрашивается, как малыш выучится ходить? Конечно, такая мать движима любовью. Однако своей многой заботой она вредит своему чаду. Я был знаком с отцом, сын которого отслужил в армии. И вот он брал взрослого сына за ручку и вел его к парикмахеру. «Я привел тебе моего сына, чтобы ты его постриг», — говорил отец. «Скажи мне, сколько тебе заплатить и когда прийти, чтобы его забрать». Так своей нерассудительной заботой этот человек искалечил своего сына. Любовь необходимо тормозить рассуждением. Настоящая любовь не своекорыстна. Она не имеет в себе эгоистичного пристрастия и отличается благоразумием. А благоразумие необходимо многой женской любви для того, чтобы женщина не тратила свою любовь попусту. Однажды ко мне в Калеву пришел парень, обозленный на родителей. Его несчастные родители были расположены по-доброму, однако они не знали, как ему помочь. И вот он стал говорить мне, что родители на него давят, что они его не любят и так далее. «Слушай-ка», — сказал я ему, — «когда ты был маленький, и твоя мать закутывала тебя в несколько слоев одежды, для чего она это делала? Для того, чтобы ты не простудился, или для того, чтобы довести тебя до теплового удара? Эти действия твоей матери имели в себе много любви». Наконец, поняв, как много его любили родители, юноша стал плакать. У его матери было много любви, несмотря на то, что она не смогла помочь своему сыну, потому что вела себя с ним так, что вызывала его сопротивление. Когда необходимо, мать должна вести себя с ребенком строго. Если она легко идет на поводу у ребенка и соглашается с ним во всем, то это ребенку не на пользу. В Адане у одной вдовы был единственный сын Янис. Когда мальчик немножко подрос, она отдала его в обучение сапожнику. Походив на работу одну неделю, мальчик заявил: «Мама, мне уже не нужно ходить к мастеру. Сапожному ремеслу я научился». «Когда же ты успел научиться?» — спросила она. «А вот если хочешь, — ответил он, — я могу показать и тебе, как делают башмаки. Вот гляди. Так вырезают подошву, вот так прикрепляют кожу, прилаживают каблук, прибивают гвоздями». А мастер, у которого учился Янис, был очень добрым человеком. Он хотел выучить мальчика ремеслу, жалея его, потому что Янис рос без отца. Однако, увидев, что прошла неделя, и Янис не появляется, он забеспокоился, не заболел ли тот, и пошел к его матери, чтобы спросить, что с ребенком. Что случилось с Янисом? Почему он больше не приходит на работу? Он что, заболел? — спросил мастер вдову. — Нет, — ответила она, — он здоров. — Тогда почему же он не приходит на работу? — А зачем он туда пойдет? — ответила вдова. — Ведь Янис уже научился сапожному ремеслу. — Да как же он смог научиться? — за несколько дней изумился сапожник. «Да очень просто», — ответила мать, — «берет кожу, натягивает ее на колодку, забивает гвоздики, прилаживает каблук, потом снимает ботинок с колодки, и готово дело». Сапожник рассмеялся, попрощался с ней и ушел. Когда он вернулся в мастерскую, подмастерья спросили его: «Мастер, что с Янисом?» «Жив и здоров», — ответил он, — «не только Янис выучился на сапожника, выучилась и его мать». И вот я вижу, что многие родители ведут себя подобно этой вдове. Они полагают, что любят своих детей, однако на самом деле они их разрушают. К примеру, мать от чрезмерной любви осыпает своего ребенка поцелуями и говорит ему, предположим: «В целом мире нет такого прекрасного ребенка, как мой». Тем самым она культивирует в нем гордость и нездоровую уверенность в себе. Потом такой ребенок не слушается родителей, будучи уверен, что все знает сам. Родители должны с малого возраста помогать детям учиться нести за себя ответственность. Пусть дети выполняют в семье посильную работу. Они не должны требовать, чтобы им несли все готовое на блюдечке. В противном случае, когда они станут взрослыми, им придется нелегко. Один мастер работал, не покладая рук, и вырастил своих детей. А те, пока он работал, целыми днями шатались по улицам. И даже когда они выросли, создали свои собственные семьи, то все равно ждали, что отец принесет им все готовое. И когда тот сказал, что настало время, чтобы сами они заботились о своих домах и семьях, они ему ответили: «Как же так, отец? Ведь ты же не оставлял нас, когда мы были маленькими. Так разве сможешь оставить нас сейчас, когда мы выросли и несем бремя семейных обязанностей?» Распределение наследства. Если родители материально обеспечены, то они ответственны за будущее своих детей. Конечно, главное, чтобы они воспитали их хорошими людьми, потом помогли им получить образование или выучиться профессии, чтобы дети могли зарабатывать себе на хлеб. Потом родители должны приобрести им какой-то домик и так далее. Когда в 1924 году в связи с тогдашним обменом населением наша семья приехала в Грецию из Фарос в Каппадокии, мой отец, будучи председателем сельской общины, постарался устроить жизнь всех наших односельчан. Свою семью он оставил напоследок. Потом, когда мои братья и сестры выросли, они стали роптать. «Обо всех, отец, ты позаботился», — говорили они, — «а вот о нас не подумал». Если человек один, то он может все отдать другим и по самоотвержению проявить к самому себе полное равнодушие, будучи побуждаем к этому благородством. Но если человек имеет семью, он должен подумать и о ней. Конечно, родители не должны терять голову и давать детям все и сразу. Поскольку молодежь неопытна, и в современной ненасытной жизни они могут потратиться непосредством. Потом родителям будет больно, когда они поймут, что им нечем помочь. Кроме того, родители должны быть внимательны к наиболее слабому ребенку и дать ему больше материальных, а еще больше моральных, нравственных благ, для того, чтобы паника неудачливости не унесла его вниз, подобно бурному потоку. Но с рассуждением и любовью родители должны позаботиться обо всех своих детях, чтобы в их отношениях не появилось холода. Сегодня редко встречаешь дружные семьи, живущие духовно, где братья и сестры не ругаются из-за земельных участков, наследства и не бегают по судам. Я знал одну семью из 7 человек. У родителей были золотые украшения. После их смерти дети решили, что золото должен взять себе тот брат, который заботился о родителях в старости. Однако этот брат подумал о том, что их сестра имеет большую семью, и поэтому она больше нуждается в этом золоте. Он отдал золото ей. Сестра отдала золото третьему брату, тот четвертому, и в конечном итоге золото вернулось к первому брату. В конечном итоге, поскольку первый брат тоже не хотел оставлять себе это золото, они решили пожертвовать его в храм. Часть третья – дети и их обязанности. Родительское благословение – это величайшее наследство для детей. Поэтому дети должны стараться иметь родительское благословение. Глава первая – о детях, их радостях и их трудностях. Младенческий возраст. Геронда, я заметила, что иногда во время божественной литургии младенцы улыбаются. Они улыбаются не только во время божественной литургии. Младенцы пребывают в постоянной связи с Богом, потому что они не имеют попечений. Помните, что сказал Христос о маленьких детях? Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного. Малыши держат связь с Богом и с ангелом-хранителем, который неотступно пребывает рядом с ними. Во сне младенцы то смеются, то плачут, потому что они видят и радостное, и страшное. В одних случаях они видят своего ангела-хранителя и играют с ним. Он ласкает их, берет их за ручки, и они смеются. А в других случаях искуситель представляет им что-то страшное, и они плачут. А почему искуситель пугает младенцев? То, что он их пугает, им тоже на пользу, потому что они от страха вынуждены звать маму. Если бы этого страха не было, то младенцы не понуждались бы бежать в материнские объятия. Бог все попускает для блага людей. А когда дети подрастут, помнят ли они, что видели, будучи младенцами? Нет, забывают. Если бы малыш помнил, сколько раз он видел своего ангела, то впал бы в гордость. Поэтому, подрастая, он все забывает. Бог работает мудро. Они видят все это после крещения? Конечно, после крещения. Геронда, а можно ли прикладывать некрещенного младенчика к святым мощам? Почему же нельзя? Можно даже крестообразно осенять младенца святыми мощами. Сегодня я видел малыша, подобного маленькому ангелу. «Где твои крылья?» — спросил я его. Он растерялся и не знал, что ответить. На Афоне, у себя в Калеве, весной, когда цветут деревья, я развешиваю карамельки на ветках кустарника, что возле забора, которым огорожена моя келья. Когда ко мне приходят посетители с маленькими детьми, я говорю: «Ребята, будьте добры, оборвите с кустов конфеты, потому что если пойдет дождь, они раскиснут и пропадут». Некоторые сообразительные малыши понимают, что это я развесил на ветках конфеты, и смеются. Другие верят, что конфеты выросли на кустах сами. Третьи не знают, верить или нет. Малышам нужно и немного солнышка. Геронда, вы развешиваете много конфет. Если уж развешивать, то много. Когда мне приносят вкусные сладости, я не даю их взрослым. Взрослых я угощаю лукумом. Когда мне приносят хорошие сладости, я берегу их для детей Афониады. И здесь, в монастыре, я тоже посадил вчера карамельки и шоколадки, а сегодня они уже расцвели. Вы заметили? Ну а почему нет? Погода солнечная, земля хорошая, вскопали вы ее хорошо, поэтому шоколадки и расцвели так быстро. Вот увидите, какой я вам устрою цветник. Нам уже не надо будет покупать детям конфеты и шоколадки. А что вы думаете? Будем снимать свой собственный урожай. Геронда. Паломники увидели, как из грядки торчат конфеты и шоколадки, и удивились. «Наверное, это сделал кто-то из детей», — сказали они. «Что же ты не сказала им, что это сделал один большой ребенок?» Ангел-хранитель хранит маленьких детей. Геронда, для чего Бог дает каждому человеку ангела-хранителя? Разве Он не может хранить нас Сам? Ангел-хранитель — это особое попечение Божие о Своем создании. Ангел-хранитель — это промысел Божий, проявление Его домостроительства о человеке. И за это мы перед Богом в долгу. Ангелы особо покрывают маленьких детей. Как же они их хранят? Однажды двое детей играли на улице. Один хотел бросить камнем в голову другого и уже прицелился. Второй ребенок не видел опасности. И вот в последнее мгновение, видимо, его ангел сделал так, что малыш что-то увидел, подскочил, и камень пролетел мимо его головы. А одна мать, как-то раз пошла работать в поле и взяла с собой младенца. Покормив его грудью, она положила его в колыбель и пошла работать. Когда спустя время она подошла посмотреть на малыша, то увидела, что он держит в руке и с любопытством рассматривает змею. Когда мать кормила младенца грудью, вокруг рта его осталось молоко. И вот змея подползла к малышу и слизывала молоко с его личика. Младенец схватил змею. Увидев это, мать закричала, ребенок испугался, раскрыл свою ручку, и змея уползла. Бог хранит детей. Геронда, но тогда почему многие дети страдают от болезней и других несчастий? Бог знает, что пойдет на пользу каждому человеку, и в соответствии с этим дает ему все необходимое. Он не дает человеку того, что не пойдет на пользу. К примеру, иногда он видит, что телесный недостаток или увечье поможет нам больше, чем если бы он уберег нас от этого увечья или сохранил целыми и невредимыми. Святое крещение. Геронда, что будет с теми жителями Северного Эпира, которые умирают некрещенными? Большинство из них были крещены своими родителями воздушным крещением, а многие в тех странах приняли воздушное крещение от нянечек или медицинских сестер в родильных домах. Я знаю случай, когда одна медицинская сестра крестила младенца в тазу с водой. Бог видел расположение этой женщины. А сколько благодати имеют новокрещенные! Однажды в группе человек в 350 я различил крещеную женщину. Я спросил, кто это такая, и мне сказали, что это была турчанка, принявшая святое крещение. Ее лицо сияло. Рядом с ней остальные выглядели варварами. Геронда, а правильно ли, если при крещении детям даются два имени? Если супруги ругаются и разводятся из-за того, как назвать ребенка, то пусть дают ему хоть по три имени. Но ведь и правильные христианские имена сейчас превратили неизвестно во что. Вики, Пеппи, Мими. Геронда. Одна женщина на пятом месяце беременности потеряла младенца. Он родился мертвым, и теперь она расстраивается из-за того, что над ним нельзя было совершить даже воздушного крещения. Раз она сама не виновата в этом, то пусть имеет доверие к Богу. Бог знает, что сделать с такими детьми и куда их поместить. Геронда, моя мать рассказала мне, что один из моих братьев умер через несколько часов после рождения, и она не успела его окрестить. Я посоветовала ей рассказать об этом духовнику. Раз она хотела, но не успела его окрестить, то у нее есть смягчающие обстоятельства. Другие-то женщины вообще делают аборты и сами убивают собственных детей. Нам неведом суд Божий. Было бы тяжелым грехом, если бы она не успела окрестить своего ребенка по нерождению, и он умер бы некрещенным. Ты судишь о подобных вещах с позиции здравого смысла. Это богословие рационализма. Помню, как-то раз ко мне пришла группа паломников, и я рассказывал им следующий случай. Одного малыша из Северного Эпира крестили трижды. Один раз бабушка, другой раз дед, и потом мать. Один тайком от другого, потому что все они считали младенца некрещенным. Когда я рассказывал эту историю, один из паломников подскочил и заявил: «Это неканонично». «Слушай», — говорю я ему, — «по-твоему, они вычитали о том, что надо крестить ребенка трижды в какой-то догматической книге? Ведь этот малыш получил тройное благословение». Геронда, иногда люди видят во сне своих усопших родственников и разговаривают с ними. Это попускается Богом для того, чтобы помочь людям в вере, в покаянии? Да. Разве я не рассказывал вам подобный случай? Один монах со Святой Горы был родом из деревни, которая находилась на территории Болгарии. Там было много некрещенных. Этот монах рассказывал мне, что еще будучи мирянином и некрещенным, он увидел во сне своего маленького племянника, который недавно умер. Малыш стоял за оградой прекрасного сада и плакал, а сад был полон маленьких детей, которые радовались и играли. «Почему ты не идешь в сад?» — спросил человек, видевший сон. «Как я могу пойти туда?» — ответил ребенок. «Ведь я же не крещен». После этого случая человек немедленно пошел и окрестился, а после рассказал священнику о том, что видел во сне. Так устроил Бог для того, чтобы другие тоже поняли, какое достоинство имеет святое крещение. После этого жители этой болгарской деревни тоже стали крестить детей. Геронда. Некоторые родители, вступившие в гражданский брак, хотят окрестить своих детей. Можно ли им это делать? Почему же нельзя? В чем виноваты несчастные дети? То, что люди, вступившие в гражданский брак, хотят окрестить своих детей, свидетельствует о том, что у них есть внутри что-то доброе, что эти люди не совсем равнодушны. Видимо, эти люди где-то и в чем-то запутались. Если кто-то хочет им помочь, то сначала надо посмотреть, по какой причине они не венчались в церкви, а потом, по какой причине они хотят окрестить своих детей. Геронда. Если монахиня до ухода в монастырь была чьей-то восприемницей при крещении, то сейчас, помимо молитвы за своего крестника, должна ли она посылать ему подарки, как это делают крестные в миру? Монахиня сейчас от таких обязанностей освобождена. Монах поможет своему крестнику молитвой. Вот ее родители, если хотят, могут иметь с крестником своей дочери-монахини подобные связи. То есть родители-монахини могут иметь такую связь с крестником их дочери, если они сами захотят этого. Да, сами. Монахиня не должна принуждать их к этому. Пусть она молится, чтобы Бог их просветил. Но как бы то ни было, крестный несет большую ответственность. Когда я еще был в миру, мои родители пообещали одной знакомой супружеской паре, что восприемником одного из их детей будет кто-то из нашей семьи. Когда у них родился ребенок, все мои родные находились в отлучке, и потому стать крестным малыша попросили меня. Мне было тогда 16 лет, и я не хотел его крестить, потому что чувствовал, что беру на себя большую ответственность. Итак, оказавшись в трудной ситуации, я стал молиться. «Боже мой», — просил я, — «если этот младенец станет добрым человеком, то возьми от меня все оставшиеся годы моей жизни и дай их ему. Однако, если он станет человеком недобрым, то возьми его к себе сейчас, когда он подобен маленькому ангелу». Я крестил младенца и дал ему имя Павел. Через неделю он умер. Сейчас он на небесах и не рискует их потерять. Дети-сироты. Геронда, если умирает глава семьи, должны ли маленькие дети видеть тело своего мертвого отца? Лучше не надо. Тут вон даже если умирает кто-то из близких взрослого человека, то ищешь способ как бы помягче, щадяще сообщить ему об этом. Что уж тут говорить о детях? До какого возраста детям не на пользу увидеть своих умерших близких? Это зависит от характера, склонностей, настроений ребенка. А можно ли водить детей на могилу отца? Да, на могилу детей водить можно. Надо им сказать: «Отец переселился отсюда на небо. Если вы будете добрыми детьми, то он будет приходить с неба к вам в гости». Помню, когда умерла моя бабушка, меня отвели в дом наших знакомых, чтобы я не видел похорон и не знал, что она умерла. Там со мной играли, развлекали меня, я смеялся, а они плакали. Когда меня привели обратно домой, я стал спрашивать: «А где бабушка?» «Придет, придет», — говорили мне. Я ждал возвращения бабушки, а спустя время узнал, что она умерла. Детям не на пользу видеть любимых людей мертвыми. Геронда, если у малых детей умирает мать, то они переживают ее смерть с огромной болью. Дети больше сиротеют, теряя мать, а не отца. Поэтому, теряя мать, они испытывают и большую боль. Редко бывает так, что для детей, потерявших мать, потом становится матерью их отец. Однако в раю такие дети будут утешены. Они получат недостающее там. Сирота пройдет в рай с меньшим проходным баллом, подобно тому, как греки из-за границы поступают в наши университеты без экзаменов, поскольку это предусматривает соответствующий закон. То есть на сирот распространяется действие закона Божия, и для того, чтобы пройти в рай, им требуется меньше труда, тогда как другим людям для этого нужно предпринять немалый подвиг. Я считаю детей, лишившихся большой нежности своих родителей, счастливыми и блаженными, ведь они сумели в этой жизни сделать своим отцом Бога и одновременно отложили в сберегательную кассу Бога и нежность своих родителей, которой они были лишены и которая сейчас приносит им духовные проценты. Но и в этой жизни благий Бог будет помогать таким детям, потому что с того мгновения, как Бог забирает к себе родителей, Он, если можно так выразиться, обязан позаботиться об их детях. Помните, что говорит пророк Давид? «Сира и вдову примет». Бог естественным образом любит таких детей больше и заботится о них больше. Таким детям Он в этой жизни дает больше духовных прав, чем детям другим. Если сирота повернет ручку настройки на доброту, то он очень преуспеет. Но если он говорит: «Раз я сам мучился, то теперь буду мучить других», он себя разрушает. Геронда. Отрицательные последствия сиротства остаются человеку на всю его жизнь? Что ты несешь? Дети-сироты могут быть немного скованны, иметь некоторую стесненность, робость. У них нет той радости, живости, как у детей, сытых нежностью. Однако эта скованность является для таких детей тормозом, который помогает им в жизни. И одновременно они откладывают себе сбережения в жизни другой. Что ты думаешь? Бог не видит этой скованности? Неужели Он не поможет им после? Поэтому сироту, особенно по матери, мы должны с болью и горячей любовью стиснуть в своих объятиях для того, чтобы сначала он согрелся, и у него бы исчезла робость, и он бы открыл свое сердце. И если у него есть любочестие, то мы должны сильно притормаживать его большое воодушевление, чтобы он не надорвал сил, стараясь выразить свою великую благодарность. Святой Арсений Каппадокийский вырос сиротой и по матери, и по отцу. Если бы он не отнесся к своему сиротству духовно, с отвагой, то был бы человеком измученным, у него были бы проблемы с психикой. Однако погляди, каким он был молодцом, какие он нес подвиги. На меня произвело впечатление то, что его косточки были мягкие, как вата, как губка. Когда во время обретения его мощей я доставал из могилы его ребра и позвонки, то они рассыпались в прах, как только я до них дотрагивался. Более-менее крепкими были только два позвонка, тазобедренная и большая берцовая кости. Удивительное дело, как, будучи столь болезненным, он мог ходить пешком на такие огромные расстояния. Он ходил все равно, что летал по воздуху. Здесь видна сверхъестественная сила, которую давал ему Бог. Так неужели Христу окажется не под силу вырастить сироту? Пока дети не придут в совершенный возраст, их необходимо ограничивать. Для того, чтобы не поскользнуться